В нескольких местах своего труда Соловьев проводит мысль о недостаточном понимании народом благих целей правительства, о неподготовленности его к сотрудничеству с органами государственного управления. Описывая борьбу с эпидемией чумы в Москве в 1771 году, автор резюмирует: «Но ни Еропкин, ни кто другой не мог перевоспитать народ, вдруг вселить в него привычку к общему делу, способность помогать правительственным распоряжениям, без чего последние не могут иметь успеха. Жители Москвы не столько боялись чумы, сколько больниц или так называемых карантинов. Купцы и раскольники добивались учреждения собственных карантинов на свои средства, лишь бы не подвергаться осмотру докторов и офицеров». Салтыков писал: «Главный пункт – карантины. Сего имени народ терпеть не может». В период русско-турецкой войны резко усилился финансовый гнет в стране. Сергей Михайлович Соловьев не отметил, что еще сенатским указом от 13 ноября 1768 года к 7-гривенному подушному окладу дворцовых, экономических и прочих государственных крестьян был прибавлен 2-рублевый оброк, сбор которого назначался на 1 июля 1769 года. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Том 18. Номер 13194. В сенатском указе от 27 мая 1769 года разъяснялось, что это правило распространяется и на приписных к казенным и частным заводам крестьян. В обоих указах введение оброка мотивировалось законным основанием, увеличением рыночных цен на продукты и ростом дополнительных заработков крестьян. Однако, несмотря на действительное повышение цен на продукты сельского хозяйства, новый оброк был весьма тяжелым дополнением к подушному окладу государственных крестьян. Соловьев считает безболезненным для населения и повышение пошлин на вино, пиво, мед и водку. В 1767-69 годах от винной торговли казна получила чистой прибыли 5 миллионов рублей, в 1770 году 5,9 миллиона, в 1772-74 годах 6,6 миллиона рублей. Говоря об увеличении налогов с купцов и промышленных предприятий, он подробно рассматривает лишь проект Волкова и Теплова и глухо замечает, что на его основании был принят соответствующий указ. Автор не сравнивает проект с указом, хотя они не тождественны. Сенатским указом от 30 октября 1769 года к 40-алтынному, рубль 20 копеек, окладу купечества прибавлялось по 80 копеек на душу, а подати с фабрик и заводов значительно увеличивались. Увеличение налога с купечества было произведено в несколько меньшем объеме, чем предполагали Волков и Теплов, намечавшие прибавить к подушному окладу купцов по рублю 50 копеекам. Соловьев устраняется от оценки налоговой политики правительства в отношении промышленников и купцов. Между тем, само обращение за помощью купеческим и предпринимательским капиталам характеризует все усиливавшуюся зависимость абсолютизма от буржуазии. В то же время, эксплуатируя промышленность и торговлю, правительство стремилось соблюсти интересы крепостников – дополнительное обложение крестьян которых привело бы к сокращению возраставших землевладельческих доходов. В сенатском указе от 27 мая 1769 года отмечалось, что по мере увеличения цен помещичьи крестьяне стали платить свои подати, то есть ренту помещику, прежних гораздо превосходнее. Семевский, указанное сочинение, страница 53, Чичулин, указанное сочинение, страница 138. Не скрывает Соловьев и смысла ассигнационной политики Екатерины II, ограничиваясь сведениями о появлении фальшивых ассигнаций. В исторической литературе отмечается, что выпуск ассигнаций, призванных частично заменить крайне неудобные в обращении, особенно при крупных расчетах, металлические деньги и дать дополнительный доход государству, был, с одной стороны, мерой прогрессивной, так как отвечал интересам развития товарно-денежных отношений. С другой стороны, он отражал эксплуататорскую сущность финансовой политики царского правительства и непропорционально быстрое возрастание государственных расходов сравнительно с развитием источников для их удовлетворения. Сноска. Чичулин. Выпуск первых 100 миллионов рублей ассигнациями. Эпизод из финансовой истории Екатерининского царствования. Отдельный оттиск из Южно-русского альманаха. 1902 год. Страница 5. Сравните. Новые труды о финансовой системе и финансовой политике России XVIII века, в которых, в частности, имеются данные, касающиеся финансов времени Екатерины II.